Глава третья. Свирельников посмотрел на часы. 6:49. Он разрешил себе полежать до 7, потом с трудом поднялся и пополз в ванную. Зеркало подтвердило худшие опасения. То, что еще вчера вечером было лицом неплохо сохранившегося 45-летнего мужчины, превратилось в гнусную похмельную рожу. От мятной пасты, выдавленной из маленького гостиничного тюбика, его чуть не стошнило. Отравленный организм принципиально отказывался от гигиенического обновления и возвращения к здоровой жизни. Конечно, выход имелся. Заказать бутылку водки с острой закуской, поправиться и залечь в номере, предаваясь медоточивой похмельной медитации. Но именно сегодня делать этого было никак нельзя. Он доплелся до телефона, долго с тупой дотошностью изучал рекламный буклет отеля и, наконец, позвонил в рецепцию, чтобы выяснить, где находится сауна. Через 5 минут ему внесли в номер белый махровый халат, тапочки и запечатанную душевую шапочку. Свирельников искренне порадовался фантастическим переменам в отечестве. Он прекрасно помнил суровые советские гостиницы, где среди немногих развлечений значилось коллективная вечерняя охота на тараканов и несуетное командировочное пьянство. А если удавалось урвать одноместный номер, то провести мимо дежурной к себе на ночь девушку было нисколько не легче, чем прошмыгнуть обстреливаемую пулеметами контрольно-следовую полосу. В сауне он оказался один. Принимая душ, Михаил Дмитриевич долго и придирчиво осматривал своего «выдвиженца», и на основании некоторых внятных опытному мужчине примет постарался убедить себя в том, что, кажется, ничего не было. А вся эта негаданная вакханалия и в самом деле ограничилась для него рассказами о ревнивом муже, исполненными брюнеткой для охмурения клиента и удовлетворения собственной мечтательности. Хорошо бы, ведь из-за Веселкина ему уже однажды пришлось лечиться, еще при советской власти. В 85-м Свирельников и Тоня как раз вернулись по замене в Москву из Германии и буквально через месяц поссорились. Конечно, не так чудовищно, как в ту чертову новогоднюю ночь, но тоже довольно серьезно. Началось все с обычных упреков. Мол, Свирельников совершенно не занимается дочерью, не помогает по дому, а закончилось обвинениями в полной никчемности, которая давно бы привела их семью к жизненному краху, если бы не святой человек Валентин Петрович. Именно он отправил непутевого родственника после окончания можайки служить не на Камчатку, как предписала комиссия, но в Дальгдорф, что в 10, между прочим, километрах от западного Берлина. И теперь вот вынужден снова пристраивать его не куда-нибудь, а в Голицыно, в центр управления полетами. Наслушавшись всякого, Михаил Дмитриевич обиделся, собрал чемодан и ушел, хлопнув дверью. Мать Зинаида Степановна на постой его, конечно, не пустила. К невестке она относилась с опаской и понимала, что Антонина вмешательство в свою семейную жизнь не простит. Поэтому брачный отщепенец осел у друга и одноклассника Петьки Синякина. Тот только успел отдать ему ключи, показать, где перекрывается газ и хранится тайный манускрипт. С тем и отбыл в творческую командировку на БАМ. Собирать материал для продолжения романа о молодых гвардейцах пятилетки «Горизонт под ногами». Оставшись один в квартире приятеля, Свирельников обнаружил в торшерной тумбочке приличный бар и основательно нализался диковиной в ту пору текилой. Петька только-только вернулся из Мехико с международной конференции «Молодая литература в борьбе за мир». Потом беглый муж лежал в счастливом расслабоне, слушая магнитофонные записи неведомого, но восхитительно антисоветского барда, обладавшего пронзительным ресторанным баритоном. И листал рукопись Петькиного романа, точнее, неприличную версию этого произведения. Поскольку сочинять книжку про ударников пятилетки было делом занудным, Синякин для собственного развлечения каждую героическую главу освежал каким-нибудь совокупительным паскудством. Например, если описывалось собрание, на котором бамовцы брали повышенные обязательства, то в конце озабоченный автор живописал, как комсомольцы, приняв проект постановления, Тут же в зале под руководством старших партийных товарищей буйно предавались свальному греху.